Такая женщина по-немецки должна быть названа Хоттентоттенмутер, а ее убийца сейчас же получил в устах граждан имя Шраттентроттель Хоттентоттенмутер Аттентеттер, ибо убийца по-немецки Аттентеттер. Преступника поймали и за неимением других помещений посадили в одну из клеток для кенгуру, о которых выше было сказано. Он бежал, но снова был изловлен. Счастливый своей удачей, негр-охотник быстро явился к старшине племени. «Я поймал этого, Бейтель-Ратте, кенгуру!» — в волнении вскричал он. «Кенгуру? Какого?» — сердито спросил потревоженный начальник. «Как какого? Этого самого!» «Ляттенгиттер, веттеркоттер, Бейтель-Ратте!» «Яснее, таких у нас много. Непонятно, чему ты так радуешься?» «Ах ты, несчастье какое!» — возмутился негр, положил на землю лук и стрелы, набрал в грудь воздуха и выпалил. «Я поймал Шратер Троттель Хотен Тотен Мутер Атен Тетер Ляттен Гиттер Веттер Коттер Бетель Ратте. Вот кого!» Тут начальник подскочил, точно подброшенный пружиной. «Так что же ты мне сразу не сказал этого, так коротко и ясно, как сейчас?» Автор Тома Сойера и Гека Фина, можно думать, не слишком считался с немецкими словарями, когда писал свой смешной рассказ. «Города Шраттер-Троттель вы на картах мира не найдете. Неграм не свойственно болтать между собой по-немецки. Кенгуру отродясь нежели в Южной Африке. Наверняка выдумана и немецкая газета, и невежественная корреспонденция в ней, и само это слово, напоминающее скорее тяжеловесный железнодорожный состав, чем обычное существительное. Не выдумал Марк Твен одного, действительной способности немецкого языка нанизывать таким образом одно на другое обычные слова-корни, превращая их в длиннейшее сложное образование. Способность эта свойственна не одному только немецкому языку. Ученые люди, пользуясь латинскими и греческими корнями для обозначения химических веществ, иной раз соединяют их в слова ничуть не короче марктвеновских. Тут это неудивительно. Если интересующее химиков вещество состоит из доброго десятка составных элементов, то они и сочетают вместе 10 их названий. Кто им может помешать? Тот, кто, по несчастью, болел малярией, принимал, вероятно, желтый горький порошок, называемый в аптеках акрихином. У него есть, однако, другое, более точное химическое наименование. Химики зовут его метоксихлордиэтиламинометилбутиламиноакридин. Может быть, вы скажете, это не слово? Нет, это все-таки слово, и слово русское. Его можно склонять. Попробуйте. Вы сразу же увидите, что это существительное, а не глагол. Вы не поверите, если я вам скажу, что его можно сочетать с прилагательным «желтое». Нет, возразите вы, «желтый» — это мужской род, значит, это слово. Можно найти и прилагательный такой же почти длины. Метил циклогексентил, метилбарбитуровая кислота, тетраметил, диаминодифентиазониевый хлорид и тому подобное. Попробуйте-ка возразить, если я скажу, что и это русские слова. Что же получается? Очевидно, теперь мы знаем основные способы, которыми языки образуют свои длинные слова из коротких, главным образом односложных корней. Мы видели три таких способа. Иногда несколько слов просто прикладываются друг к другу, как в немецком языке. Границы этому прикладыванию никакой установить нельзя. Сколько бы ни было уже сложно слов вместе, всегда можно к тому, что получилось, прибавить еще словечко и сделать все целое еще длиннее. Выходит, что этот способ не позволяет говорить о самом длинном слове мира. Бывают, правда, языки, переплетающие множество слов и вспомогательных частиц в одном целом, которые даже не знаешь, как назвать, то ли словом, то ли предложением. Мы видели примеры этого в индейских языках Америки. Но ведь предложения могут быть как угодно длинными, распространенными. Значит, индийские слова тоже могут расти почти беспредельно. Видимо, и эти языки не дают нам надежды напасть на самое длинное слово, на мирового чемпиона длины. Его, очевидно, также нельзя найти, как и нельзя указать самое большое число. К любому числу, как бы велико оно ни было, никто не помешает нам приплюсовать одну единицу. Тогда оно станет еще больше, значит, до того оно не было самым большим. Наконец, еще одна группа языков. Эти широко пользуются суффиксами, приставками и окончаниями, для того, чтобы односложные слова превратились в многосложные. Однако этот способ не дает особенно огромных слов.